Глава 3. Мисс Марпл начинает действовать. Трижды прочитав письмо, мисс Марпл отложила его, чуть нахмурилась и погрузилась в размышления. Ее удивило, что в письме содержалось так мало полезной информации. Может, она еще получит дополнительные сведения от мистера Бродриба? Едва ли. Это явно не соотносилось с планом мистера Рэфиэла. И все же, подумала мисс Марпл, с чего, черт побери, мистер Рэфиэл взял, что я возьмусь за дело, практически ничего не зная о нем. Очень интересно. По зрелом размышлении она решила, что именно в этом и состоял план мистера Рэфиэла – заинтриговать ее. Мысли мисс Марпл вернулись к мистеру Рэфиэлу и кратковременному общению с ним. Она вспомнила его немощность, вспыльчивость, проявление блистательного ума и своеобразный юмор. Да, он, несомненно, испытывал удовольствие, подшучивая над людьми. И подтверждение тому – это письмо. Мистер Рэфиэл хотел сбить с толку мистера Бродриба и возбудить его любопытство. В письме не было и намека на то, каким именно делом ей предстоит заняться, так что оно ничего не подскажет. «Очевидно, это и входило в планы мистера Рэфиэла», – подумала мисс Марпл. «Но как же тогда догадаться, что он задумал? Нельзя же начинать действовать совершенно вслепую. Это все равно, что разгадывать кроссворд, не имея ключа». «Но ключ должен быть. Мне необходимо узнать, что нужно сделать. Отправиться ли куда-то или остаться здесь, в Сент-Мари-Мид, и попытаться, сидя в кресле и отложив вязание, разрешить загадку. А может, мистер Рэфиэл хотел, чтобы я села на самолет или на пароход, пересекла океан, добралась до Вест-Индии или Южной Америки? Интересно, придется ли самой выяснить, чего от меня ожидают? Или мне все же дадут какие-то инструкции? А вдруг мистер Рэфиэл решил, будто я настолько умна, что справлюсь совсем сама? Нет, вряд ли. Если он так думал, проговорила мисс Марпл, значит, все-таки впал в детство перед смертью. Впрочем, сама она в это не верила. Я непременно получу инструкции, размышляла вслух мисс Марпл. Но какие и когда? И только тут до нее внезапно дошло, что она, сама того не заметив, уже приняла предложение мистера Рэфиэла. И старушка снова заговорила. «Я верю в вечную жизнь. Не знаю, конечно, где вы находитесь, мистер Рэфиэл, но не сомневаюсь, что где-то вы обитаете, и я постараюсь исполнить ваше желание». Через 3 дня мисс Марпл написала мистеру Бродрибу очень короткое письмо. «Дорогой мистер Бродриб, обдумав предложение, сделанное вами от имени покойного мистера Рэфиэла, я хочу сообщить вам, что принимаю его. Я сделаю все возможное, чтобы выполнить волю мистера Рэфиэла, хотя и не уверена в успехе. Мои сомнения вызваны тем, что я не получила в письме ни прямых указаний, ни каких-либо косвенных. Если вы располагаете дополнительными разъяснениями мистера Рэфиэла, буду счастлива узнать о них. Однако полагаю, что у вас их нет, поскольку вы до сих пор не проинформировали меня. Надеюсь, что мистер Рэфиэл был в здравом уме до самой кончины. Я все же не считаю себя вправе задать такой вопрос. Не интересовался ли он в последние месяцы каким-нибудь уголовным делом, имеющим отношение к его частной жизни или к бизнесу? Не выражал ли негодование или неудовольствие по поводу какой-то возмутившей его судебной ошибки? Если что-то подобное было, думаю, у меня есть основания просить вас сообщить мне об этом. Не стал ли кто-нибудь из его родственников или близких жертвой несправедливого приговора или чего-то подобного? Уверена, вам понятны причины, побудившие меня задать вам такие вопросы. Вероятно, и мистер Рэфиэл ожидал, что я сделаю это. С уважением, Джейн Марпл. Когда мистер Бродриб показал это письмо мистеру Шустеру, тот, откинувшись на спинку кресла, присвистнул. «Так она решила заняться этим делом? Не так ли, неугомонная старушка? Полагаю, она знает что-то об этом деле, верно?» «По-видимому, нет». «Жаль, что и мы не знаем», – вздохнул мистер Шустер. «Странным он был человеком». «Трудным», – уточнил мистер Бродриб. «Не имею ни малейшего представления о сущности этого дела, а вы?» «Я тоже. Видимо, именно этого он и хотел». «Но мистер Рэфилл только еще больше все усложнил. И вообразить не могу, чтобы какая-то провинциальная старушка, божий одуванчик, догадалась, чего хотел покойный, и какие фантазии будоражили его мозг. А что, если он просто решил подурачиться, пошутить над нами всеми? Возможно, полагая, что эта старушка считает себя гением в разгадывании деревенских загадок, он решил проучить ее». «Нет», – возразил мистер Бродрип, – «едва ли. Рэфилл был не из таких. Но порой он был просто несносен». «Да, однако, мне кажется, в этом деле все серьезно. Что-то беспокоило Рэфилла. Черт возьми, я совершенно уверен, что-то беспокоило его». «И он не сказал вам, что именно беспокоило его? Даже не намекнул?» «Нет». «Тогда какого черта ожидать?» Шустер вдруг умолк. «Вряд ли он надеялся на успех. Вот и я думаю, как же старушка разберется во всем?» «А по-моему, это просто глупая шутка». 20 000 фунтов – не шутка». «Да, но понимал ли он, что это ей не по силам?» «Нет», – ответил мистер Бродрип. «Тогда это было бы не по-джентльменски, и мистер Рэфилл никогда бы не пошел на такое. Он, наверное, считал, что у нее есть шанс выяснить, в чем заключается задание, и выполнить его». «А что делать нам?» «Ждать», – ответил мистер Бродрип. «Ждать развития событий. В конце концов, не будет же все стоять на месте». «У вас наверняка где-то спрятан запечатанный конверт с другими распоряжениями, верно?» «Мой дорогой друг, мистер Рэфилл полностью полагался на мою порядочность и знал, что я умею хранить тайны. Эти запечатанные конверты предстоит вскрыть только при определенных обстоятельствах, но ни одно из них пока не возникло». «И никогда не возникнет». На этом дискуссия закончилась. Мистеру Бродрибу и мистеру Шустеру повезло. Все свои силы и время они отдавали любимому делу. Мисс Марпл повезло меньше. Теперь она лишь вязала, размышляя о прожитой жизни, и выходила на прогулки, несмотря на периодические возражения Черри. «Вы ведь слышали, что говорит доктор? Вы не должны так себя утруждать». «Я хожу очень медленно», – заметила мисс Марпл, «и ничего больше не делаю, то есть не копаю и не вырываю сорняки, я лишь... просто переставляю ноги и при этом думаю о разных вещах». «Каких?» – заинтересовалась Черри. «Ах, как бы знать!» – загадочно ответила мисс Марпл и попросила Черри принести еще один шарф, поскольку поднялся холодный ветер. «Чем же она так озабочена? Вот что мне бы хотелось выяснить», – сказала Черри мужу, поставив перед ним тарелку с рисом и куриными почками. «Китайское блюдо», – пояснила она. Ее муж одобрительно кивнул. «С каждым днем ты готовишь все лучше». «Я беспокоюсь о ней», – сказала Черри. «Беспокоюсь, потому что она чем-то встревожена. Она постоянно думает о каком-то письме». «Ей нужно одно – спокойно посидеть, взять новые книжки из библиотеки или пригласить к себе друзей». «Она все время напряженно размышляет», – продолжала Черри. «Вынашивает какой-то план». «Да, что-то замышляет, ей-богу». Внезапно оборвав разговор о мисс Марпл, Черри взяла поднос с кофе, поднялась в комнату старушки и поставила его на столик. «Вы знаете женщину по имени миссис Хастингс, которая живет в новом доме неподалеку отсюда?» – спросила мисс Марпл. «И с ней, кажется, живет некая мисс Бартлетт. Вы о том доме в конце деревни, что полностью перестроили и отремонтировали?» «Новые хозяева въехали в него совсем недавно. Я не знаю, как их зовут. А почему вы заинтересовались ими? В них нет ничего такого. Кстати, они не родственницы?» «Нет». «Почему же тогда?» Начала была мисс Марпл, но вдруг замолчала. «Что, почему тогда?» «Ничего. Пожалуйста, уберите все с письменного стола и дайте мне ручку и пищевую бумагу. Я хочу написать письмо». «Кому?» – полюбопытствовала Черри. «Сестре одного каноника», – ответила мисс Марпл. «Его зовут Прескотт». «Не тот ли это священник, с которым вы встречались за границей, в Вест-Индии? Вы показывали мне его фотографию в альбоме». «Да». «Вас ничего не беспокоит? А то с чего бы это вдруг вы вздумали написать священнику?» «О, я чувствую себя превосходно», – отозвалась мисс Марпл. «Просто мне очень хочется заняться одним делом, и я решила обратиться за помощью к мисс Прескотт». «Дорогая мисс Прескотт», – начала писать мисс Марпл, – «уповаю на то, что вы еще не забыли меня. Я познакомилась с вами и вашим братом в Вест-Индии, если помните, в Сент-Анаре. Надеюсь, наш дорогой каноник чувствует себя хорошо и не слишком страдал от астмы в прошлую холодную зиму. Не окажете ли мне любезность и не сообщите ли адрес миссис Уолтерс, Эстер Уолтерс? Полагаю, вы помните ее по тем дням, что провели на Карибском побережье? Она была секретаршей мистера Рэфилла. Тогда миссис Уолтерс дала мне свой адрес, но, к сожалению, я потеряла его. Мне очень хочется написать ей письмо, поскольку у меня есть кое-какие интересные для нее сведения по садоводству. В ту пору она спрашивала меня об этом, но тогда я не смогла ответить ей. До меня дошли слухи, что миссис Уолтерс снова вышла замуж. Впрочем, тот, от кого я узнала это, едва ли хорошо информирован. Возможно, вы слышали о ней больше. Надеюсь, моя просьба не слишком обременит вас. Передайте мой нижайший поклон вашему брату. С наилучшими пожеланиями, искренне ваша Джейн Марпл». Отправив письмо, мисс Марпл приободрилась. «По крайней мере, – сказала она себе, – я хоть что-то начала делать. Не стоит тешить себя надеждами, но вдруг что-нибудь да получится». Энергичная мисс Прескотт ответила быстро. «Сама я не получала никаких вестей от Эстер Уолтерс, но, как и вы, слышала о ней. Один из моих знакомых прочитал в газете о том, что она снова вышла замуж. Теперь ее фамилия, кажется, миссис Алдерсон или Андерсон. Адрес же Уинслоу-Лодж, неподалеку от Элтона, графство Хэмпшир. Брат просил передать вам лучшие пожелания. Как грустно, что нас разделяет такое расстояние. Мы живем на севере Англии, а вы южнее Лондона. Надеюсь, что мы все же еще увидимся. Искренне ваша Джоан Прескотт». «Уинслоу-Лодж, Элтон», – пробормотала мисс Марпл. «Не так уж далеко отсюда, не так уж далеко. Пожалуй, не знаю, может и в самом деле поступить именно так, взять такси. Несколько экстравагантно, но даже если эта поездка ничего не даст, мне все равно возместят расходы. Но стоит ли предупредить ее заранее или же приехать без предупреждения? Бедная Эстер. Вряд ли она вспоминает меня с любовью». Мисс Марпл погрузилась в воспоминания. «Неужели, – подумала она, – я спасла жизнь этой женщины там, на Карибском побережье, лишь за тем, чтобы в ближайшем будущем ей опять угрожала смертельная опасность? Во всяком случае, так рассуждала мисс Марпл, но едва ли это приходило в голову самой Эстер Уолтерс. Замечательная женщина», – продолжала уже вслух мисс Марпл. «Такая милая, из тех, кто скоропалительно выходит замуж. Но брак всегда оказывается неудачным. По правде говоря, мужья таких женщин обычно и становятся убийцами. Я все еще считаю, – пожилая леди понизила голос, – что все же спасла ей жизнь. Да, я почти уверена в этом, но сомневаюсь, что она с этим согласна. Миссис Уолтерс, вероятно, недолюбливает меня. Поэтому мне будет трудно использовать ее как источник информации. Что ж, попытка не пытка. Уж лучше это, чем сидеть и ждать, ждать, ждать». «Неужели мистер Рэфилл и в самом деле решил подшутить надо мной, написав это письмо? Особой добротой к людям он, конечно, не отличался. Порой ему было наплевать на чувства других». «Во всяком случае, – вслух произнесла мисс Марпл, глядя на стенные часы и размышляя, не пора ли ложиться спать. Когда задумываешься о чем-то перед сном, довольно часто во сне приходит ответ на вопрос. Как знать, может, это сработает?» «Хорошо спали?» – спросила Черри рано утром, поставив на столик рядом с постелью мисс Марпл поднос с чаем. «Мне приснился весьма странный сон». «Кошмар?» «Нет-нет, ничего подобного. Я беседовала с кем-то, кого почти не знала. Просто беседовала. Потом, подняв глаза, увидела, что это не та особа, с которой я разговаривала, а кто-то другой. Очень странно». «Все смешалось», – услужливо заключила Черри. «Это кое о чем мне напомнило. Вернее, о ком-то, кого я когда-то знала. Пусть мистер Инч приедет сюда в половине двенадцатого». Инч был частью прошлого, мисс Марпл. Сам мистер Инч, первоначальный владелец Кэба, умер. Его успешно заменил сын, юный Инч, которому в ту пору было 44. Превратив конюшню в гараж, он купил 2 старых автомобиля. После его кончины здесь были машины Пина, такси Джеймса и автомобиль Артура. Но старые обитатели по-прежнему пользовались фамилией Инч. «Уж не в Лондон ли вы собрались?» «Нет, не в Лондон. Пообеду я, наверное, в Хастлмере». «Что вы задумали?» Черри насторожилась. «Хочу нагрянуть без предупреждения к одной моей знакомой, сделав вид, будто совершенно случайно оказалась в тех краях. Сделать это не так-то просто, но, надеюсь, мне удастся». В половине двенадцатого такси остановилось у двери. «Пожалуйста, позвони вот по этому номеру, Черри», – попросила мисс Марпл. «И спроси, дома ли миссис Андерсон. Если трубку возьмет она сама или ее позовут к телефону, скажи, что ты секретарша мистера Бродриба, который хочет поговорить с ней. Если же миссис Андерсон дома не окажется, узнай, когда она вернется». «А если она мне ответит?» «Спроси, в какой день на следующей неделе миссис Андерсон сможет приехать в Лондон и встретиться с мистером Бродрибом в его конторе. Хорошенько запомни ее ответ». «И чего вы только не придумаете? Зачем все это нужно? Почему вы хотите, чтобы именно я сделала это?» «Человеческая память устроена очень интересно», – заметила мисс Марпл. «Порой мы вспоминаем голос, хотя не слышали его много лет». «Так ведь это мисс, как там ее, никогда не слышала мой голос». «Конечно, вот поэтому именно ты и позвонишь ей». Черри выполнила указание хозяйки. Миссис Андерсон дома не оказалась. Она ушла за покупками, но вернется к обеду и пробудет дома весь день. «Что ж, это намного упрощает дело», — с облегчением вздохнула мисс Марпл. «Такси уже здесь?» «О, да. Доброе утро, Эдвард», — сказала она водителю, которого на самом деле звали Джорджем. «Пожалуйста, доставьте меня по этому адресу. Поездка займет не более полутора часов». Экспедиция началась.